«The Birds» вслед за мистером Тамбуринчиком. В начале 60-х годов Америка вернулась к своим корням. Началось возрождение интереса к фолк-музыке. Во многом благодарить за этот сдвиг в сознании нужно Пита Сигера и Вуди Гатри, а позднее их последователя Боба Дилана, которые сделали актуальной фигуру одинокого человека с гитарой, поющего какие-нибудь откопанные им в книгах фольклористов старинные гимны Аппалачских гор. Или сочиняет свои песни, но тоже в духе старого доброго фолка. Источником вдохновения выступала первоклассная компиляция «Anthology of American Folk Music» — 6 пластинок, выпущенная мистиком-активистом Гарри Смитом в 1952 году. Фолк проник в модные молодежные течения. Англичане The Animals прогремели с рок-версией народной песни «The House of Rising Sun», но подлинный сплав рока и фолка возник в США стараниями «The Birds». Just makes me feel lonely. At night I can only dream about you. Girl, you're on my mind nearly all of the time. It's so hard being here without you. Words in my head keep repeating things that you said when I was with you. В начале 1964 года троица фолк-музыкантов Роджер МакГуин, Джин Кларк и Дэвид Кросби вместе поднялись по лестнице лос-анджелесского бара «Трубадур» и ради шутки начали петь вместе. Их голоса слились в красивую гармонию, и было решено, что стоит объединить усилия и назваться «The Jet Set». Парней связывало еще и то, что они обожали не только народные песни, но и «The Beatles». В репертуар трио вошли песни ливерпульской четверки в акустике, а также фолк-песни, переработанные в бит-лондонском стиле. Летом 1964 года Роджер МакГуин, как и тысячи других молодых американцев, пошел смотреть фильм «The Beatles – A Hard Day's Night». Завороженный 12-струнной гитарой Джорджа Харрисона, МакГуин купил себе такую же. «The Jet Set» уверенно двигались в сторону рок-музыки. В августе 1964 года менеджер Джин Диксон принес своим подопечным ацетатный диск с еще не выпущенной песней Боба Дилана «Mr. Tambourine Man». Песня не впечатлила группу, но по настоянию менеджера The Jet Set начали репетировать в студии World Pacific. Первым делом поэму Дилана сократили, чтобы песня длилась около 2 минут и могла попасть на радио. Разумеется, ее надо было записывать в аранжировке в стиле The Beatles с барабанами, электронной гитарой и басом. Для этого в группу влились барабанщик Майкл Кларк, которого взяли только за то, что он был симпатичным стриксе под Брайана Джонсона, и бас-гитарист Крис Хиллман, который до этого играл кантри на мандолине. Чтобы заставить музыкантов поверить в песню, Диксон привел в студию самого автора. Боб Дилан послушал исполнение и был явно впечатлен. «Вот это да! Под это можно танцевать!» Подписать контракт с Columbia Records к ноябрю помогла рекомендация от великого джазового трубача Майлза Дэвиса. Роджер МакГуин рассказывал об этом так. «Я никогда не встречался с Майлзом, но один из его менеджеров знал нашего продюсера. Его дочь услышала о нас, а потом Майлз предложил людям в Columbia сделать на нас ставку. Он сказал им, что молодые люди слушают музыку вроде нашей, но не то, что выходит на лейбле. Они подписали с нами контракт, и мы заключили сделку на 1 песню. На обеде в честь Дня Благодарения группа сменила название. Хотели назваться The Birds. Но в английском сленге словечко «bird» — «пташка» — означало «девушку», и никто не хотел состоять в группе девчонок. Тогда Роджер МакГуин заменил 1 букву, и вышло «The Birds». К тому же специальная ошибка в названии — это было очень по-битловски. Пора было записывать ударную песню, чтобы оправдать контракт. И 20 января 1965 года The Byrds зашли в голливудскую студию. Продюсеры справедливо сомневались в музыкальных способностях группы. У Кларка даже не было барабанной установки. На репетициях он колотил по самодельной конструкции из картонных коробок и бубна. А Хилман играл на дешевом японском басу. Для записи «Мистер Тамберман» была нанята первоклассная лос-анджелесская группа сессионных музыкантов «The Weekend Crew». Из «The Byrds» лишь Роджер МакГуин участвовал в записи инструментальной дорожки, внеся в песню знаменитый перебор 12-струнного Рикенбекера. Затем МакГуин, Кросби и Кларк спели вокальную партию, причем для Роджера МакГуина это была молитва. «Я пел для Бога и говорил, что тамбуринщиком был Бог, к которому я обращался. Господь, возьми меня с собой, и я пойду следом». Пока The Byrds ждали выхода дебютного сингла, они играли в клубе «Царьёс Ла Диск» на бульваре Сансет. Здесь они наконец-то полноценно сыгрались и нашли благодарную аудиторию. На них ходили люди масштаба Питера Фонды, Джека Николсона и Шер. В клуб тянулись очереди из желающих поглядеть на лучшую группу города. 26 марта, к радости голливудского богемного братства, на сцену с The Byrds вышел автор их готовящегося к выходу дебюта Боб Дилан, вместе с которым они спели «Baby, what you want me to do». Параллельно парни записывали свой дебютный альбом, состоящий из рок-версий, фолк-песен, творений Дилана и вещей собственного сочинения, написанных главным образом Джином Кларком. Сейчас они уже не нуждались в услугах сессионных музыкантов и, вопреки мифу, недурно играли сами. Сингл «The Mr. Tambourman» вышел 12 апреля 1965 года и надолго занял первые места в хит-парадах США и Англии. Swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade. To my own parade, cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine. Ни одна песня Боба Дилана до этого не взлетала так высоко, и ни один поп-хит еще не содержал сложной абстрактной лирики про какого-то загадочного мистера-тамбуринчика. И все это в обертке вкусного и модного битловского звучания. В прессе новаторский звук The Byrds начали описывать термином «фолк-рок», и скоро сотни групп принялись увлеченно смешивать Боба Дилана и The Beatles, сдабривая свои творения звуками 12-струнной гитары, как у Роджера МакГуина. Только в 1965 году вышло минимум 13 версий «Mr. Tambourman». The Byrds оказались первой удачной американской попыткой соревноваться с доминированием The Beatles и английской поп-музыки. Сами The Byrds не хотели эксплуатировать свой успех, но менеджеры Columbia Records настояли, что следом за тамбуринщиком нужно выпускать аналогичную переработку песни Дилана «All I Really Want to Do». Ее же выпустила и Шер, так что две версии начали войну в хит-параде. В Америке The Byrds проиграли со своим 40-м местом против 15-го у Шер, а в Англии вышли победителями, водрузившись на 4-ю строку и потеснив Шер, которая добралась до 9-й. Популярность The Byrds росла как на дрожжах. Они носили битловские прически, стильно и разнообразно одевались, в отличие от других групп, которые щеголяли в одинаковых костюмчиках. Группа воплощала калифорнийский шик, но с добавлением стильного нонконформизма – Кросби носил зеленый замшевый плащ, а Роджер МакГуин водрузил на нос необычные прямоугольные очки с синими линзами, которые с восторгом были переняты хиппи. На публике The Birds отрешенно улыбались, что добавляло ребятам загадочности. Но такое выражение лиц объяснялось огромным количеством марихуаны, которую они выкуривали. На волне успеха The Birds отправились в английский тур. За океаном их рекламировали в качестве американского ответа The Birds. Но группа не вполне соответствовала раздутой рекламной кампании. Сочетание плохого звука, выкуренной травы и вялого сценического поведения The Birds привело к беспощадной критике в британской прессе. Тем не менее, американские фолк-рокеры познакомились со своими кумирами в The Beatles, которые отнеслись к гостям с большой симпатией, публично признав в них творческих конкурентов и одну из своих любимых американских групп. В 1965 году The Beatles гастролировали в США и посетили The Birds в студии World Pacific. Влияние The Beatles на The Birds пошло по кругу. Теперь уже The Birds влияли на The Beatles, у которых на альбоме Rubber Soul 1965-го появились песни Now Here Man и If I Needed Someone в русле фолк-рока. Запись If I Needed Someone Джордж Харрисон даже выслал Роджеру МакГуину в Лос-Анджелес для ознакомления. Третья 45-ка The Birds была кавер-версией уже не Дилана, а Питера Сигера. Волшебной красоты мелодия Turn, Turn, Turn to everything there is a season со стихами на основе библейского Экклезиаста. Второй альбом «Turn, Turn, Turn» вышел в декабре 1965 года и во многом повторял рецепт дебюта. Смесь собственных сочинений, фолк-песен и кавер-версий Боба Дилана в обрамлении гармонии голосов и гитарного звука Роджера МакГуина. В это же время The Birds в голливудской студии записывали новый революционный сингл «Eight Miles High» — психоделическую оду о полете на высоте 8 миль с невероятным гитарным хаосом, в котором Роджер МакГуин попытался сымитировать безумные импровизации саксофониста Джона Колтрейна с его альбома «Impressions» 1963-го. Nowhere для второй стороны пластинки была записана не менее интересная песня «Why» с влиянием индийской музыки. Альбом «Third Dimension» 1966-го был уже значительным шагом от фолк-рока к полноценной психоделии на основе индийских рок и джаза. И хотя главный хит пластинки повествовал о полете и уносил сознание слушателей на неведомую высоту, у Джина Кларка возникли серьезные проблемы с перелетами во время гастролей. В молодости он был свидетелем авиакатастрофы, поэтому даже близко к аэропорту подходить боялся. Во время полета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк у Джина Кларка случился приступ паники. Кроме того, в группе к нему стали относиться предвзято, так как он писал большую часть материала и потому больше всех получал. Джин Кларк ушел, подписал контракт с Columbia Records в качестве сольного артиста и записал ряд достойнейших работ. В 1972 году он снова воссоединился с бывшими товарищами для записи альбома «Birds» 1973 классическим составом. Но волнующие времена звенящих гитар и стихов о мистере-тамбуринчике ушли безвозвратно. «The Birds» – «Mr. Tambourine Man» – 1965. Первый альбом «The Birds» начинается со знаменитой заглавной песни, которую играют сессионные музыканты. Руководство Columbia Records планировало весь альбом записать таким же образом, но Макгуин, Кросби, Хилман и два Кларка доказывают, что они справляются не хуже, разве что играют менее приглаженно. Песни в «The Mr. Tambourine Man» делятся на два типа. Авторские вещи, написанные основным сочинителем группы Джином Кларком, и кавер-версии фолк-песен. Написанные Кларком «I Knew I'd Want You» попало бы на первую сторону сингла, но если бы не удалось получить разрешение Дилана на выпуск «Mr. Tambourine Man», а его бодрый номер «I Feel A World of Better» вошел в золотой фонд рок-музыки. Среди кавер-версий доминируют вещи Боба Дилана, которым у «The Birds» была особенная любовь. Целых три песни взяты из пластинки «Another Side of Bob Dylan» 1964-го, «Chimes of Freedom», «All I Really Want to Do» и «Spanish Harlem Inside». Gypsy girl, the hands of Harlem cannot hold you to its heat. Your temperature's too hot for taming. Your flaming feet are burning up the street. I am homeless, come and take me into the reach of your rattling drum. I gotta know. Не слабее и интерпретация «The Bells of Rhymney». Пит Сигер написал эту песню на стихи уэльского поэта Идриса Дэвиса о катастрофе в угольной шахте. Завершает альбом стандарт времен Второй мировой войны «We'll Meet Again», который вызывает ассоциации с финалом фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав» 1964-го, где милая песенка сопровождает кадры атомной бомбежки. Поп-музыка в 1965 году не доходила до подобных контекстуальных высот. So I can know it.